Хорошо, а нет, на наш остров прибывает много торговцев, с кем-нибудь, да отправиться домой». Старпом кивнул и пошел отбирать матросов. Нами внимательно слушавшая мои приказы радостно улыбнулась. «Интересно, кого выберет Джанга? Проблема в том, что болезнь, оставшаяся от Кура, прогрессировала, и я не знал имен никого из членов экипажа, кроме имен моих офицеров. Да и ладно, жить это мне не мешает, а запоминать имена массовки глупо». Оправдывал я свой склероз на имена. «Ну что, пойдем, подкину тебя на наш корабль». Повернулся я к завороженно смотрящей на мой линкор Нами. Конкретно сейчас она, судя по направлению взгляда, рассматривала череп, жрущий чайку. Борт линкора возвышался над галеоном на 2 метра, поэтому, недолго думая, я подхватил на руки пискнувшую девчонку и запрыгнул на свой корабль. Поставив Нами на землю, я осмотрелся и увидел жертву троллинга. О, да это не как наш беспощадный убийца, что положил добрую треть экипажа. Выдал я это в лицо до сих пор бледного длинноносого, как ощущение от первой крови. Я даже руками всплеснул, а Усоп скривился пуще прежнего. «Что такое, а храбрый воин моря, никак не рад ты учиненной расправе?» Продолжал издеваться я над снайпером, а Нами с удивлением и тревогой смотрела на ровесника, что механически чистил ружье. «Но ты не переживай, а храбрый воин моря, ведь ты совершил благородный поступок». Парень на эти слова вскинул голову и посмотрел на меня, ведь это был корабль работорговцев, и каждая спасенная девушка будет благодарна тебе за учиненную тобой бойню. Закончил я издеваться над моим офицером. Усоп недоверчиво посмотрел на меня. Работорговцы, правда? Если не лень, можешь спуститься в трюм и посмотреть, парни как раз освобождают их. Пожал плечами я. Усоп презво перепрыгнул на галеон и скрылся в надстройке. Я же довольно почесал подбородок. Да, из сына Исаппа уже вышел толк. Если бы не моя воля, то парень положил бы весь экипаж галеона. Это внушает. Пойдем, я повернулся к Нами, я покажу тебе твою каюту, махнул девочке. Но в этот момент парни баграми вытащили этого Алендилана из воды. Так, парни, закуйте его в кандалы, но можете не миндальничать с ним. Скотина обидела своим ликом моего старпома, а я за это наказываю, жестоко наказываю. Закончил еще одну крылатую фразу я. Парни понимающе закивали. И что странно, даже Нами одобрительно смотрела на это действо. Я заинтересовался. Объяснишь свое одобрение? Кивком головы показываю на ублюдка, которому парни прописали парочку профилактических по печени.